и низ. Это ясно. Без знания истины невозможно отличить подлинное удовольствие от мнимого. Удивишься ли ты, если люди, не ведающие истины относительно многих других вещей, не имеют здравых мнений и об этом? Насчет удовольствия, страдания и промежуточного состояния, люди настроены так, что, когда их относят в сторону страдания, они судят верно и подлинно страдают. Но когда они переходят от страдания к промежуточному состоянию, они очень склонны думать, будто это приносит удовлетворение и радость. Можно подумать, что они глядят на серое, сравнивая его с черным и не зная белого. Так заблуждаются они, сравнивая страдание с его отсутствием и не имея опыта в удовольствии. Клянусь Зевсом, меня это не удивило бы, скорее уж, если бы дело обстояло иначе. Вдумайся вот во что. Голод, жажда и тому подобное. Разве это не ощущение состояния пустоты в нашем теле? Ну и что же? А незнание и непонимание. Разве это не состояние пустоты в душе? И даже очень. Подобную пустоту человек заполнил бы, приняв пищу или поумнев. Конечно. А что было бы подлиннее, заполнение более действительным или менее действительным бытием? Ясно, что более действительным. А какие роды вещей считаешь ты более причастными чистому бытию? Будут ли это такие вещи, как, например, хлеб, напитки, приправы, всевозможная пища? Или же это будет какой-то вид истинного мнения, знаний, ума, вообще всяческого совершенства? Суди об этом вот как. То, что причастно вечно тождественному, подлинному и бессмертному, что само тождественно и возникает в тождественном, не находишь ли ты более действительным, чем то, что причастно вечно изменчивому и смертному, что само таково и в таком же и возникает? Вечно тождественное много действительнее. А сущность вечно тождественного разве более причастна бытию, чем познанию? Вовсе нет. Что же, а истина она больше причастна? Тоже нет. Если же что меньше причастно истине, то не меньше ли и бытию? Непременно. Значит, всякого рода попечение о теле меньше причастно истине и бытию, чем попечение о душе? Гораздо меньше. Не думаешь ли ты, что то же самое относится к самому телу сравнительно с душой? По-моему, да. Значит, то, что заполняется более действительным и само более действительно, в самом деле заполняется больше, чем то, что заполняется менее действительным и само менее действительно. Как же иначе? Раз бывает приятно, когда тебя наполняет что-нибудь подходящее по своей природе, то и действительное наполнение чем-то более действительным заставляло бы более действительно и подлинно радоваться подлинному удовольствию, между тем, как добавление менее действительного наполняло бы менее подлинно и прочно и доставляло бы менее достоверное и подлинное удовольствие. Это совершенно неизбежно. Значит, у кого нет опыта в рассудительности и добродетели, кто вечно проводит время в пирушках и других подобных увеселениях, того, естественно, относит вниз, а потом опять к середине, и вот так они блуждают всю жизнь. Им не выйти за эти пределы, ведь они никогда не взирали на подлинно возвышенное и не возносились к нему, не наполнялись в действительности действительным, не вкушали надежного и чистого удовольствия. Подобно скоту, они всегда смотрят вниз, склонив голову к земле и к столам. Они пасутся, обжираясь и совокупляясь, и из-за жадности ко всему этому легают друг друга, бодаясь железными рогами, забивая друг друга насмерть копытами. Все из-за ненасытности, так как они не заполняют ничем действительным ни своего действительного начала, ни своей утробы. «Великолепно!» — сказал Главкон. «Словно прорицатель изображаешь ты, Сократ, жизнь большинства». И разве не неизбежно примешиваются к удовольствиям страдания? Хотя это только призрачные образы подлинного удовольствия, при сопоставлении с ним оказывающиеся более бледными по краскам, тем не менее они производят сильное впечатление,

Ведь хорошему поэту, чтобы его творчество было прекрасно, необходимо знать то, чего он касается, иначе он не сможет творить. Следует рассмотреть, обманывались ли люди, встречая этих подражателей, замечали ли они, глядя на их творение, что такие вещи втрое отстоят от подлинного бытия и легко выполнимы для того, кто не знает истины, ведь тут творят призраки, а не подлинно сущие. Или, может быть, люди правы, и хорошие поэты в самом деле знают то, о чем, по мнению большинства, они так хорошо говорят. Да, это стоит исследовать, и даже очень. А если бы кто-нибудь был в состоянии творить и то, и другое, и подлинник, и его подобие, думаешь ли ты, что такой человек старательно стал бы делать одни подобия и считал бы это лучшим и самым главным в своей жизни? Не думаю. Если бы он поистине был сведущ в том, чему подражает, тогда, думаю я, все его усилия были бы направлены на созидание, а не на подражание. Он постарался бы оставить по себе в качестве памятника много прекрасных произведений и скорее предпочел бы, чтобы ему воспевали хвалу, чем самому прославлять других. Я думаю, ведь это принесло бы ему больше и чести, и пользы. Обо всем прочем мы не потребуем отчета у Гомера или у кого-либо еще из поэтов. Мы не спросим их, были ли они врачами или только подражателями языку врачей. И существует ли на свете предание, чтобы хоть один из поэтов, древних или же новых, вернул кому-то здоровье, как это делал Асклепий, или чтобы поэт оставил по себе учеников по части врачевания, какими были потомки Асклепия? Не станем мы их спрашивать и о разных других искусствах, оставим это в покое. Но когда Гомер пытается говорить о самом великом и прекрасном, о войнах, о руководстве военными действиями, об управлении государствами, о воспитании людей, тогда мы вправе полюбопытствовать и задать ему такой вопрос. Дорогой Гомер, если ты в смысле совершенства стоишь не на третьем месте от подлинного, если ты творишь не только подобие, что было бы по нашему определению лишь подражанием, то, занимая второе место, ты был бы в состоянии знать, какие занятия делают у людей лучше или хуже в частном ли или в общественном обиходе? Вот ты и скажи нам, какое из государств получило благодаря тебе лучшее устройство, подобно тому, как это было с Лакедемоном благодаря Ликургу и со многими крупными и малыми государствами благодаря многим другим законодателям? Какое государство признает тебя своим благим законодателем, которому оно всем обязано? Италия и Сицилия считают таким Харонда, мы – Салона. А тебя кто? Сумеет Гомер назвать какое-либо государство? «Не думаю», – отвечал Главкон. «Об этом не говорят даже гомериды». «Ну а упоминается ли хоть какая-нибудь война во времена Гомера, удачная потому, что он был военачальником или советчиком?» «Нет». А рассказывают ли о каких-либо замысловатых изобретениях в искусствах или других родах деятельности, где Гомер выказал бы себя искусным на деле, как люди передают о Милеце Фалесе и о Скифе Анахарсисе? Нет, не рассказывают. Но если не в государственных делах, то, быть может, говорят, что сам Гомер при жизни руководил чьим-либо воспитанием, и эти люди ценили общение с ним и передали потомкам некий гомеровский путь жизни, подобно тому, как за это особенно ценили Пифагора, а его последователи даже и до сих пор называют свой образ жизни пифагорейским и явно выделяются среди остальных людей. Ничего такого о Гомере не рассказывают, Сократ. Ведь Креофил, который был, возможно, близким человеком Гомеру, по своей невоспитанности покажется еще смешнее своего имени, если правда то, что рассказывают о Гомере. Ведь говорят, что Гомером совершенно пренебрегали при его жизни. «Да, так рассказывают», — сказал я. «Но подумай, Главкон, Если бы Гомер действительно был в состоянии воспитывать людей и делать их лучшими, руководствуясь в этом деле знанием, а не подражанием, неужели он не приобрел бы множество приверженцев, не почитался бы и не ценился бы ими? Абдерит Протагор, Продик Киосец и очень многие другие в частном общении могут внушить окружающим, будто те не сумеют справиться ни со своими домашними делами, ни с государственными, если не пойдут в обучение. За эту премудрость ученики так их любят, что чуть ли не носят их на руках. Неужели же Гомеру, если бы он был способен содействовать человеческой добродетели, да и Гесиоду, люди предоставили бы вести жизнь бродячих певцов, они дорожили бы ими больше, чем золотом, и не заставили бы их обосноваться оседло, причем, если бы те не согласились, разве не следовали бы за ними неотступно их современники, куда бы они ни двинулись, чтобы у них учиться? Мне представляется, Сократ, что ты говоришь сущую правду». Так не установим ли мы, что все поэты, начиная с Гомера, воспроизводят лишь призраки добродетелей и всего остального, что служит предметом их творчества, но истины не касаются? Это как в только что приведенном нами примере. Живописец нарисует сапожника, который покажется настоящим сапожником, а между тем этот живописец ничего не смыслит в сапожном деле, да и зрители его картины тоже. Они судят лишь по краскам и очертаниям.